Так продолжалось, пока не появились мои цели, зашедшие в VIP-комнату, расположенную напротив нас. Мирик Чезс был высоким загорелым брюнетом с орлиным носом и прищуренными глазами, а Герриноус среднего роста крепышом, с огненными волосами и хмурым широким лицом. Сзади своего начальника пристроились двое охранников, одного из которых, лысого бородатого человека, увитого мускулами, я собирался заменить. Вот к ним в комнату заходит официантка Твилечка в фривольном наряде и через пару минут уходит. Через время возвращается, неся на подносе несколько напитков. Все, осталось только ждать. «Блин, классный ты парень, Ирата», — заявил мой собеседник под кивки блондинчиков. «Спасибо, ты тоже. Слушай, а если будет какая-нибудь интересная древняя хреновина, то не продашь ее мне?» — неожиданно поинтересовался Такейл. «По кредитам не обижу, без проблем. Только зачем оно тебе?» «Да для понтов, в нашей среде такое сейчас популярно и статусно». «Хорошо, как будет что-то интересное, то привезу сам или передам через посредника», — пообещал я, отхлебнув алкоголя и краем глаза наблюдая за своими клиентами. «Только скажи свои контакты для связи». «Ага, сейчас», — пробормотал Калиус, уже будучи изрядно пьяным. Сохранив его номер, я заметил, что нужный охранник отлучился в туалет. «Так, друг Калиус, мне надо отойти в места не столь отдаленные». Выпитая начинает давить. «Это куда?» — осоловело поинтересовался собеседник. «Господин Ирата идет в туалет», — хихикнув, пояснила Сил. «А-а, так бы и сказал». Благодарно кивнув милашке, я пошел в уборную. Сбросив лишнее, раз уж сюда зашел, помыл руки и стал ожидать клиента. «Ну что, облегчился?» — с доброй улыбкой спросил его я, когда тот закончил. «Ну да», — на автомате ответил лысый, но практически сразу насторожился. «Вот и хорошо, а то не хотелось, чтобы ты расплескал все по дороге», все так же улыбаясь, сказал я, придвинувшись к нему ближе. «Ты че, волчара?» «Гах!» Не успел он договорить и кинуться на меня, как получил удар по двум специальным точкам и вырубился. «Тихо-тихо», произнес я, подхватив тело телекинезом и потащив его за собой. При этом требовалось замаскировать самого лысого, а мне принять его облик. Из туалета я вышел другим человеком. Хех, неплохой каламбур получился. Держа тело так, чтобы оно никого не задело, пошел к целям. Эта твилекская шлюха оказалась крепким орешком, с оттенком восхищения заметил лидер местной ячейки Экшенч, попивая какой-то напиток. А ведь и не скажешь, по виду просто девка, которая только и ждет хорошего члена. Это он про Марту, не знаю, уж что она там ждет, но Сентриссы как боец хороша, не говоря о таланте агента. К тому же Твилечка знает, что за ее спиной внушительная сила, которая в случае чего придет на помощь. И это странно для простого информационного брокера, задумчиво сказал Мирик Чезс. Она ведь не проходила никакого обучения в серьезных структурах, чтобы так переносить нападки твоих мордоворотов. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Без понятия, что она там проходила, но в таком случае нужно просто надавить сильнее, пробасил Ноус, бросив в рот закуску. И надо сделать фефабыфтфея. КХМ, надоело уже возиться. Да и нас так скоро засмеют, что не можем прищучить какую-то шлюшку. Да, пожалуй, надави на нее сильнее. Пора заканчивать Сентрис. Ее данные будут нужны уже скоро. А сейчас давай решим, как быть. Дальше пошли разговоры, какие группировки прищучить, какую инфу слить в СИС и так далее. На всякий случай я все запомнил, чтобы потом передать Марте, но мысленно хотел побыстрее закончить это задание. Через еще полчаса Ноус и Чезс наконец-то поддались моему ментальному воздействию и решили покинуть звездную пыль, к удивлению оставшихся охранников. Пришлось постараться, чтобы они не стали задерживаться на всю ночь. Мы дружной гурьбой вышли из здания к припаркованным аэроспидерам и полетели к штаб-квартире Экшенч. За это время я изрядно потратил силы и уже начал уставать. Но чтобы провернуть все как планировалось, меня должно хватить. Выйдя из спидера, я с помощью Мехудеру сразу же взял под контроль все ближайшие системы наблюдения. Теперь, когда они выдадут нужную картинку, можно было начинать. В первую очередь беру тело Чезса под контроль телекинезом и выстреливаю в других охранников. Последним умирает тот здоровяк, роль которого я играл. Не зря же тащил его тело. Герриноус, рыча проклятия, стреляет в Мирика и сам получает энергетическую маслину. Они умирают одновременно, как в каких-то кино про ковбоев. Красиво вышло. Ну, вот и все. Свое дело я сделал, теперь черед агентов ордена Векшенчесис. Они, на основании записей, решат, что была какая-то ссора, переросшая в конфликт, а не состыковки. Не бывает дел без шероховатостей. Теперь нужно вернуться в звездную пыль и проверить, как там мои новые знакомые. На все про все я потратил целый час, за время которых эта троица успела потрахаться и вновь вернуться в главный зал. «О, пирата!» — воскликнул Калиус, активно уминая какое-то блюдо. «А мы тифя потифили. Да вот, пришлось практически сразу отойти по делам», — усмехнувшись, сказал я, сев напротив директора и блондинов. «А мы уже думали, что тебя засосало», — проживав, весело произнес брюнет, вызвав слегка наигранное веселье у Силы и Сола. «Ха-ха-ха, хех, вселенная другая, а шутки те же. К счастью, нет, были скучные неотложные дела. А вы тут как? А мы тут не скучали. Сила и Сол просто огонь в постели. Зря отказался. И вы тоже, господин Такейн», — хором воскликнули блондины. «Потрясающая синхронность. Спасибо, милые. А сейчас мы решили подкрепиться для нового раунда», — сообщил Калиус, закончив есть и вдохнув дым от какого-то местного выпа. А после дал пыхнуть и близнецам. «Чувствую, там не только ароматические добавки». Далее мы еще немного поговорили, выпили и разбежались. Такин собирался и дальше развлекаться, а мне нужно было отдохнуть. Все же, маскировка и прочие трюки сожрали прилично сил. А утром я встретился с Мартой в ресторанчике, о котором она говорила ранее. Причем в VIP-комнате. «Молодец, пирата», — похвалила меня улыбающаяся Твилечка. «Спасибо, что спас слабую и хрупкую меня от жестоких бандитов и продажных шпиков. Разве я мог оставить такую спортсменку, комсомолку и просто красавицу на съедение этим ублюдкам?» Отзеркалив ее улыбку, задал я риторический вопрос. «Как приятно такое слышать. А кто такая комсомолка?» «Это тот разумный, который состоит в определенной организации. А стать им непросто. И ты как раз подходишь». «Я поняла. Тогда давай выпьем за наш успех», — предложила Сентрис, подняв свой бокал с вином. «За твой план и мое исполнение», — сказал я, стукнув бокалами и пригубив бордовую жидкость. «Хаем, а неплохо. Прекрасный вкус. Рада, что тебе понравилось», — улыбнувшись, бархатисто произнесла Марта и поправила правое легко. «И что ты будешь делать теперь?» «Конкретно я практически ничего. Теперь черед наших агентов в Экшенчесис. Говорить тут можно было без проблем, поскольку ресторан был связан с реванитами через третьи руки. Сентрис подготовила это место как раз для подобных встреч. «А ты не хочешь стать главой группировки?» «Нет», — сразу же ответила собеседница. «Слишком много проблем. Лучше быть серым кардиналом и не светиться. Так проще для нашего дела. А ты чем займешься?» «Скорее всего, побуду тут пару дней, а потом вернусь в Котельский разлом», — пожав плечами, ответил я. «А что, мне бы не помешала твоя крепкая рука в некоторых делах на Корусанте», — произнесла Марта и игриво добавила. «И не только рука. А как же другие агенты или просто наемники? Последним нельзя доверять что-то более-менее серьезное, а первые не всегда могут справиться совсем без шума и пыли», — смотря на вино в бокале, заметила Твилечка. «Иногда нужны одаренные. И ситы бы могли решить проблему, но их ощущают джедаи. Да, сейчас они не так сильны после бойни, устроенной Дартом Малгусом, но все равно могут доставить неприятностей. Именно поэтому очень ценятся разумные, умеющие маскироваться. Но их тоже немного, и в основном они заняты другими делами. А я уже успела убедиться, как можно просто провернуть такое сложное дело, как сегодняшнее. Ну да, сила — это узаконенный чит. Главное, не нарваться на читера покруче. Но, ради правды, стоит сказать, что подобное сделает не каждый сит или джедай. Тут нужны специфические умения, которые большинство или обходит стороной, или не имеет возможности выучить. Все же, мое решение устроить это паломничество было верным. Осталось только довести его до логического конца и получить власть, которая и не снилась моему отцу. Если он, конечно, не вешает, тогда придется поглотить парочку планет полных жизни. Хаем, в принципе, я не против. А что надо сделать? Устранение, поиск компромата и так далее. Хех, все как я люблю. О, раз так, то и плата тебе не нужна, — радостно поинтересовалась Сентрис, включив режим дурочки. Не-не-не, давай-ка насчет платы поговорим подробнее. Эх, а я думала, ты не меркантильный, — наигранно-печально протянула собеседница. Вот так и разбиваются девичьи мечты. Ну, что сказать, я сит как-никак, а мы не бессребреники, как джедаи, да и среди них всякие есть. Взамен за твою помощь я и сама в долгу не останусь, — игриво пообещала Марта, сев так, чтобы выставить свои сильные стороны в еще более выгодном свете. Хотя куда уж больше, а вот с этого места поподробнее. Отступление. Марта спокойно обсуждала с Эрата дела, прикидывая, как быстро они будут завершены, пока неожиданно парень не замер. Твилечка успела сказать несколько слов, но собеседник никак не среагировал. «КХМ, что-то не так?» – нахмурившись, спросила женщина. Вот только и в этот раз Эрата не ответил. Вместо этого, его лицо скривилось от боли, и парень схватился за голову, едва слышно застонав. «Что с тобой?» – воскликнула Сентрис, бросив бокал и подбежав к Эрата, схватив ее за плечи. «Это яд. Скажи, как мне помочь?» «Не ед», – прохрипел брюнет, приоткрыв покрасневший правый глаз. «Видение. Разве на подобное так реагируют?» «А хер его знает», – просипел парень, пытаясь встать. «Хаттово дерьмо, что ты такое увидел?» «Пиздец», – отрезал Эрата, удивив Твилечку. До этого она не замечала за ним использования брани. Но по крайней мере брюнет, кажется, более-менее пришел в себя. «Тебе лучше?» – участливо поинтересовалась Марта, поддерживая парня. «Вроде того, мне нужно туда». «Куда?» «Площадь на Тусарикалу, улица Шин, подземный переход номер 7». «Так, погоди, это здесь, поблизости. Но ты уверен, что тебе точно туда надо?» «Да». «Зачем?» – вновь спросила Марта, на всякий случай поддерживая Эрата. «Узнать почему?» – коротко ответил парень, лишь породив больше вопросов. «Так, я тебя одна не отпущу. Пошли к моему аэроспидеру. Довезу до места и заодно присмотрю. Только быстрее. Уж насчет этого не сомневайся. Может, по виду и не скажешь, но я очень люблю большую скорость. Впечатлительным людям, как я сам, советую читать дальше с осторожностью. Далее в этой и еще двух следующих главах будет чернуха, но она будет иметь последствия дальше по сюжету, поэтому читайте на свой страх и риск. Если же решили продолжить, то имейте в виду, что данная часть истории этакий фанфик в фанфике, написанный из желания переписать одно чернушное произведение. Учитывайте это, прежде чем писать комменты про глупость автора, ГГ и все такое. А в указанном месте пока все было спокойно. Лишь одинокая темноволосая проститутка на последнем месяце беременности шла отдохнуть в дешевый мотель после напряженной смены. Несмотря на положение брюнетки, находились разумные желающие провести с ней ночь. Но таких с каждым месяцем становилось все меньше. А деньги ей были нужны. Совсем еще молодая девушка хотела накопить как можно больше кредитов, чтобы, когда ее дочка родится, ребенку не пришлось знать нищеты. А пока же брюнетка продолжит продавать свое тело, стараясь экономить каждый кредит. Все эти деньги она хотела отдать своей доченьке. Медленно пройдя мимо витрины магазина техники, девушка повернулась и увидела свое полупрозрачное отражение. Приблизившись к стеклу, брюнетка вгляделась в него, сопоставляя картинку с тем, что было еще несколько месяцев назад. Волосы, ранее красивой гривой свисающие вниз, от дешевой химии стали выглядеть куда хуже, превратившись практически в паклю. В больших серых глазах поселилась усталость. В них уже не было того очарования, что еще каких-то 8 месяцев назад. Изможденное лицо несло на себе следы интенсивного приема наркотиков, которые дешевая косметика лишь едва могла скрыть. Когда-то белоснежные зубы пожелтели и частично выпали от побоев или приема наркотиков, а ранее желанное тело прикрывала потасканная свободная одежда. Но даже сейчас, после долгого приема наркотиков, проституции, бродяжничества, побоев и прочих малоприятных вещей, в Джейнгала проглядывалась прежняя красота. А ведь она всего-навсего хотела измениться и стать красивее. Найти друзей, любимого, завести в конечном итоге семью и родить ребенка, а лучше, двух. Почему все пошло так? Почувствовав эмоции своей матери, ребенок заворочился в животе. ТССС. Тихо, моя маленькая. Нежно прошептала Галла, погладив живот. Со мной все хорошо. Правда. Несмотря на то, что ребенок был от парня, который подсадил Джейн на наркотики, отдавал своим друзьям, как какую-то вещь, избивал, а позже затащил ее в проституцию, брюнетка любила нерожденную дочку всем сердцем. Имея возможность сделать аборт и жить куда лучше, чем сейчас, девушка даже не думала о подобном. Вместо этого, она вознамерилась дать дочери все, что только сможет. И удивительно, но ребенок практически сразу успокоился после слов своей мамы, словно бы в них присутствовала какая-то мистическая сила. А девушка, больше не в силах смотреть на себя нынешнюю, отвернулась и пошла дальше. Требовалось пройти еще метров 300 до мотеля под названием Мартинса. Из прошлого места проживания Джейн пришлось уехать, поскольку какие-то бандиты смогли пронюхать, что у нее есть много денег. Поэтому девушка несла с собой немного вещей и сумку с кредитами. Но ничего, осталось еще немного и она отдохнет. Неожиданно тело прострелило боль, пока еще едва заметная, но уже через 10 минут она будет сильнее, а после еще сильнее и еще. Организм требовал принять новую дозу спайса, но не сейчас, нужно было немного подождать и уколоться в мотеле. Джейн решила ускориться и пошла через переулки, чтобы сократить путь. Уйдя в свои мысли, она случайно врезалась в одного парня, стоящего в компании подвыпивших разумных. «Эй, смотри, куда прешь?» – возмутился тот. «Простите», – испуганно пролепетала Галла, пытаясь обойти компанию, но ей этого не дали. «А ну-ка стой», – крикнул пострадавший, схватив девушку за левую руку. «Простите, но я спешу». «И куда же может спешить такая бродяжка, как ты?» – насмешливо спросила арканианская полукровка с неприятным лицом. «Да небось у кого-то что-то сперла, вот и спешит», – предположил высокий зеленый фаллинец. «Дай-ка нам посмотреть, что там у тебя», – произнес голубокожий врунианец и дернул за ручку сумки. «Нет, но сил Джейн просто не хватило, чтобы остановить здорового инородца». Распотрошив сумку, он увидел кредитные чипы и наличность, которые девушка не поместила в банк, боясь их ареста. «А во, смотрите, сколько она украла», – воскликнула женщина-человек, подойдя ближе. «Нет, это мои деньги. Прошу, отдайте. Твои. Откуда бы такая бомжиха их взяла?» Но Галла просто оттеснили подальше и вся компания стала вытаскивать кредиты, обсуждая, на что их потратит. Тогда девушка попробовала забрать сумку силой и убежать, но вновь ничего не получалось. «Ах ты сука!» – взревел блондин, в которого Галла ранее врезалась. Джейн смогла его поцарапать ногтями, вызвав ярость. Человек тут же ударил брюнетку по лицу, отчего она упала на пермакрит. «Ты совсем охуела? Вот тебе!» – и ударил ее ногой, вызвав хриплый стон. «Нет, отдайте мои деньги!» – едва слышно проговорила плачущая Джейн, пытаясь встать. «Они для моего ребенка. Прошу, чтобы плодить таких вороватых бомжей, как ты. Хватит нам расплодившейся грязи после войны», – произнес блондин. «И надо бы не дать появиться новой. Мочите эту сучку». «Нет, прошу, мой ребенок». Но разгоряченная компания оказалась глуха к этим мольбам. Они, мешая друг другу, начали бить девушку, которая даже сопротивляться не могла. Так продолжалось некоторое время, после чего тяжелодышащие молодые люди и народцы не отошли от своей жертвы. Плюнув на ее тело, они вытащили из сумки почти все кредиты и торопливо ушли куда-то к центру коронета. А через пару минут Джейн смогла подняться на ноги. Вот только теперь она остро ощущала, что что-то в ней исчезло. Может быть, тому виной одаренность силой, а может быть, простое материнское чуть. Но Галла поняла, что ее ребенок мертв. А значит, последний стимул для жизни несчастной окончательно исчез. Кое-как достав из сумки 3 дозы спайса, девушка пошла назад, к той стеклянной витрине, а за ней тянулся след из крови, что стекал у брюнетки между ног. Ей попадались разумные, но каждый из них отворачивался, делая вид, что просто не замечает девушку. Но она уже давно привыкла к такому отношению, да и не до того ей сейчас было. Доковыляв до магазина, беззвучно плачущая Джейн еще раз посмотрела на свое отражение и попробовала улыбнуться, чтобы на мгновение стать прежней. Вот только магии не произошло. Всхлипнув, брюнетка вколола оставшиеся дозы в руку. Для нее прошло несколько тягучих мгновений, после которых девушка будто проснулась. Пару раз моргнув, она посмотрела по сторонам. Сейчас Галла находилась на детской площадке, а чуть дальше бегала маленькая девочка, так похожая на саму Джейн. «Хах, всего лишь плохой сон», — радостно прошептала девушка, смотря на счастливую дочку. А в это время в реальности к бьющемуся в конвульсиях телу брюнетки подбежали Ирата и Марта. «Дерьмо банты, у нее, похоже, выкидыш», — воскликнула Твилечка, принявшись сноровисто осматривать Джейн. «Если ты это увидел, то нужно было звонить полиции в больницу. Это не помогло бы», — хрипло сказал парень, чья кожа была белее мела, а глаза горели чистейшим ауродиумом. «Никто бы не успел. И что теперь делать?» «Глупости», — ответил Ирата и приблизился к содрогающемуся телу Галла. Конец отступления. Глава 58. Знакомство с виновницей события. Глава 58. Знакомство с виновницей события. Отступление. Уютная нега небытия постепенно уходила, сменяясь пробуждением. Просыпаться совершенно не хотелось, но настырный свет сделал свое коварное дело. Джейн едва слышно застонала и открыла глаза, только чтобы сразу же их закрыть. Желтые лучи Кареллы резанули, как нож, по чувствительной сетчатке. Немного адаптировавшись, девушка попробовала осмотреться. Как оказалось, она находилась в белоснежной медицинской палате, подключенная к множеству попискивающих приборов. Сначала Галла не поняла, что происходит, поскольку она чувствовала себя прекрасно, что было странно, ведь последние месяцы, ух, тихонько простонала она, когда воспоминания нахлынули, подобно волне. Но как она сюда попала с улицы? Джейн была уверена, что просто умрет от передоза. Ее кто-то спас? Нет, сейчас гораздо важнее другое. Моя девочка, где она? Пытаясь встать, воскликнула Галла, не ощущая той привычной тяжести, что сопровождало ее последние месяцы. «Не кричи», — раздался слева скрипучий голос. Голова раскалывается. Джейн аж подпрыгнула на кровати от неожиданности и повернулась туда, откуда исходил голос. Его владельцем был высокий изможденный старик с когда-то черными волосами, практически полностью поседевшими. Лицо мужчины оказалось изборождено морщинами, а на лбу лежала мокрая тряпка. Незнакомец, одетый в свободную черную одежду, без сил развалился на стуле, закинув голову назад, и едва заметно дышал. Удивительно, что до этого Галла его не заметила. «Простите», — смущенно пролепетала девушка, но, мотнув головой, вновь задала вопрос. «Прошу, скажите, где мой ребенок? А ты сама что помнишь?» С закрытыми глазами прохрипел незнакомец, приложив ладонь ко лбу. «Шла от клиента. Меня и избили, и ограбили», — с трудом произнесла Джейн, ощупывая руками свой ставший плоским живот. «После этого я приняла 3 дозы вспышки. Вот поэтому я и говорил, что ты дура». Несмотря на оскорбление, Галла не почувствовала в словах старика желание как-то унизить или что-то подобное. Наоборот, девушка ощущала жалость и печаль с его стороны. А еще этот голос, интонации и даже само слово казались знакомыми. Когда-то давно, словно в прошлой жизни, она слышала его. Но этого старика она точно не знала. «Но я ведь должна была быть». «Ага, должна. Но я тебя спас». «Вот как? Но зачем?» Чувствуя, как слезы катятся из глаз, прошептала Джейн. «Зачем вы меня спасли? Ведь моя девочка, ВСХ, мертва, а я жива. А, не реви, твоя дочка жива», — устало сказал старик, скосив взгляд на собеседницу. «Че что, жива, говорю, но ведь, да, но я смог ее воскресить. Непростое это дело, знаешь ли. Вы что, волшебник?» Одновременно с недоверием и дикой надеждой спросила Джейн, прижав руки к груди. «Кхар-кхар», — прокаркал мужчина. Спустя мгновение девушка поняла, что это был смех. «Нет, я не волшебник, я только учусь. Но как тогда? Я одаренный, как джедай». «Ну, почти. О, но зачем вы помогли какой-то проститутке? Джедаи решают судьбы галактики. На таких, как я, времени уже не остается. Просто захотел и помог», — пожав плечами, размеренно ответил мужчина. «Тебя не должно это волновать. Раз так, то я должна увидеть своего ребенка», — напряженно произнесла Джейн, пытаясь встать с кровати. Это оказалось непростым делом, поскольку сил в теле девушки было совсем чуть-чуть. «Куда ты? Лежи, Кха», — приказал незнакомец, повернув к Галле лицо. «Тебе нужно отдыхать». «Буду отдыхать, когда увижу мою малышку», — упрямо пробормотала девушка, кое-как встав на ноги. «Вот же ж, не вставай между матерью и ее ребенком», — с вопросительной интонацией процитировал старик. «Верно, ладно, пошли», — прокряхтел незнакомец, полностью развернувшись к Джейн. «Ой». Теперь, когда старика можно было полностью рассмотреть, она смогла увидеть нечто жуткое. Левая половина лица мужчины принадлежала не старику, а молодому красивому юноше. И это создавало зловещий диссонанс, будто половину тела просто состарили, а вторую оставили нетронутой. А еще Джейн вспомнила, где слышала его голос. Именно этот симпатичный парень преследовал ее в видениях. «Вы», — вспомнила таки. «Но теперь, кхе-кхе-кхе, теперь я уже не тот красавчик, что раньше, верно», — хрипло произнес мужчина, подойдя вплотную. «Не говорите так, на правду не обижаются. Ладно, пошли, держись за меня, а то упадешь еще». «Хорошо». Знакомый незнакомец, даже несмотря на некоторую сгорбленность, возвышался над ней почти на голову. Крепко, но осторожно прижав ее к себе правой рукой, Он неторопливо пошел вперед. В этот момент Джейн испытала давным-давно забытое чувство надежности и спокойствия. Правда, практически сразу девушка мотнула головой и решила поговорить с ним. «А как вас зовут?» – спросила она, когда в обнимку с парнем, покачиваясь, пошла на выход из палаты. «Меня вот Джейн Гала, Ирата Заркан, наконец-то я узнал, как тебя зовут. А почему вы преследовали меня последний год?» – торопливо поинтересовалась Джейн, пытаясь подавить волнение за свою малышку. «Можно на ты? Мы примерно одного возраста, и я тебя не преследовал», — перебил девушку Ирата. «Но, это все сила виновата. Стоило заснуть или сесть в медитацию, как она тащила меня к тебе. Уж не знаю зачем. Сила, это то, во что верит джедай». «Ага, так, вот мы и пришли», — сообщил Ирата, нажав на сенсор рядом с очередной дверью. Мгновение, и проход открыт. А Джейн, словно в нее вдохнули новые силы, стремительно выскользнула из объятий парня и подбежала к одному боксу из прозрачного пластика. Там сейчас мирно лежал новорожденный ребенок, к которому были подключены сразу несколько систем. Гала буквально прилипла к стеклу, мельком осмотрев приборы и убедившись, что показатели стабильны. «Это она», — прошептала Джейн, пока из ее глаз текли слезы. «Это моя малышка». Вновь то самое чувство, пока девушка была беременна, появилось в голове брюнетки. Чувство маленькой робкой жизни, что так хотела вырасти в нечто прекрасное. «Ага, рад, что ты не захотела делать тест ДНК или что-то подобное. Я чувствую, что это моя девочка», — радостно сказала Джейн, смотря на мирно посапывающего ребенка. «Чувствуешь, значит», — задумчиво пробормотал Ирата. «Ну да, видимо, какая-то одаренность у тебя есть. Хотя ничего удивительно, таких разумных немало». Слова парня Галла пропустила мимо ушей. Сейчас ее разум занимала только дочка. Джейн очень хотела прикоснуться к ней и понянчить, но понимала, что пока не следует этого делать. Пока девушка никак не могла налюбоваться на ребенка, Ирата с определенным трудом дошел до ближайшей стены и оперся на нее. Наблюдая за Галла, что со счастливой улыбкой поглаживало стекло бокса, парень задумчиво хмыкнул. Так продолжалось еще несколько минут, пока он не решил прервать радостную Джейн. «Тебе надо отдыхать», — заметил парень, подойдя ближе и посмотрев на ребенка, как и малявки. «Пойдем, ты сможешь любоваться ею в любое время». «Но ведь я хорошо себя чувствую», — нехотя отвернувшись от тихо посапывающей дочки, сообщила Гала. «Это пока в тебе ядреный коктейль препаратов и моей крови, а после начнется отходняк». «Все, идем», — приказным тоном прохрипел Ирата, глаза которого сверкнули желтым. «Ей есть». Девушка вновь схватилась за парня, и они пошли назад. «А вы сказали, что во мне есть ваша кровь?» «Да, кровь – субстанция жизни, по верованию многих рас. И в какой-то степени это действительно так», — лекторским тоном начал рассказывать Заркан. «Я отдал много своей крови и жизни, чтобы спасти вас. Можно сказать, отдал тебе свои лучшие годы. Хар-хар-хар, Более того, из-за моей крови, теперь твоя малявка может гордо говорить, что имеет двух отцов, поскольку это близко к истине. Кхар-кхар, кхм-кхм, даже не знаю, что и сказать», — неуверенно протянула Джейн, услышав подобное. «А ничего и не говори». Добравшись до палаты, Ирата помог девушке забраться на кровать и подключить все приборы, а после рухнул на свой стул. Только Гала хотела уже задать свои вопросы, как дверь открылась и в нее залетел небольшой дроид-врач на антиграве, похожий на овал с милыми глазками и тонкими манипуляторами. Стоило новому действующему лицу оказаться в палате, как Ирата сразу же скрыл молодую часть лица накинутым капюшоном. «Уважаемые, что-то произошло», — поинтересовался он мягким женским голосом. «Почему вы покидали палату?» «Мне просто хотелось увидеть свою малышку», — улыбнувшись, призналась Джейн. «Ох, какой ужасный случай», — запричитал дроид, подлетев к брюнетке поближе. «Огромное количество наркотических веществ в крови, трещины в костях, черепно-мозговая травма, множественные ушибы по всему телу. Давайте обойдемся без перечисления всех травм», — попросил Ирата. «Да-да, конечно, но все же, нам едва удалось сохранить жизни ребеночка и мамы. Это настоящее чудо, что их смогли довести сюда», — произнес дроид, всплеснув манипуляторами. А Джейн посмотрела на Ирата и подумала, что это действительно настоящее чудо. «А, кстати говоря, кем вы приходитесь пострадавшей?» — спросил дроид. «Я ее отец. Кхм-кхм», — закашлялась Джейн от услышанного. «Ох, вот как, но есть некоторые странности. Помимо наркотических веществ, В организме пострадавших мы нашли нечто похожее на чужую кровь, продолжил дроид, периодически поворачиваясь то к одному собеседнику, то ко второму, но при этом она вела себя совершенно необычно для крови и обладала невероятными свойствами, и это не говоря уже о количестве мидихлориан. Ой, че, что-то не так с программой. Дроид-врач неожиданно завис на месте, а после затрясся. Вы не находили ничего странного в организме Джейнгала? Неожиданно раздался напряженный голос Эрата. Посмотрев на парня, девушка увидела, как тот направил трясущуюся руку на дроида и словно что-то делал. Уничтожь все полученные с нее образцы и удали записи. Оставь только избиение и передозировку. Выполняю, пролепетал механический врач и вылетел из палаты. А что это сейчас было? Техника силы, кха-кха, пробормотал Ирата, откинувшись на спинку стола и тяжело задышав. Зараза, тебе помощь, не надо, сейчас сам отойду. И действительно, спустя пару минут парню стало легче. За это время Джейн подготовила целый список вопросов, на которые хотела бы получить ответы, а уже из них Галла выбрала самые-самые. Ирата, а ты говорил, что отдал много жизни ради нас? Ага, как я могу тебе отплатить за наше спасение? Я же говорил, что сделал это, не ожидая награды, устало повторил парень, повернув к ней голову и открыв правый глаз. К тому же, я кое-что получил, не рассчитывая на это. И все же, упрямо спросила девушка, ты спас самое дорогое, что я имела, поэтому просто обязана оплатить за это. Понимаю, что у такой проститутки вроде меня есть только тело, которым ты побрезгуешь, но, а знаешь, я, пожалуй, соглашусь, неожиданно перебил девушку Ирата, подъехав к ней поближе. Согласишься? Да, твое тело, я согласен на него, только в прямом смысле. Я заберу твое тело, взамен своего, поизносившегося из-за вашего воскрешения, взяв Джейн ладонями за лицо и приблизив к себе, вкрадчивым тоном сообщил парень. В этот момент его глаза загорелись, подобно ауродиуму. Да, оно не лучшего качества, но ничего, лучше, чем быть еле ходящим стариком. К тому же, мужчиной я уже был, а женщиной нет. Интересное разнообразие. Я согласна, подавив удивление, с улыбкой сказала Джейн. Что, ты же понимаешь, что, по сути, умрешь? Да, со все той же улыбкой подтвердила Галла, но жизнь моей дочери куда ценнее, и мне не жалко отдать свою никчемную жизнь. Только у меня есть одна просьба. И какая же? С мрачным лицом, спросил Ирата. Присмотришь за моей малышкой? Я бы хотела сделать это сама, хотя бы немного, но ничего не поделаешь. Долг нужно отдавать. Я похож на няньку? Хмыкнув и отодвинувшись, задал вопрос Ирата. Да и уверена, что такой, как я, будет хорошим вариантом для подобного дела. А кто еще? Я не знаю варианта лучше. Человек, который может пожертвовать своим здоровьем ради незнакомой проститутки и ее ребенка, очень вряд ли будет негодяем, убежденно констатировала Джейн, смотря прямо в глаза собеседника. Мне кажется, нет, я знаю, что ты хороший человек. Хах, убитые мной передают привет. А ты желал их убить или испытывал какое-либо удовольствие от этого? Наклонив голову в бок, поинтересовалась Джейну Ирата, на что тот поджал губы. Я не буду говорить, что убийство недопустимо, поскольку не знаю ситуации, но не думаю, что это было сделано просто так. Так что ты человек лучше многих других разумных. Я в этом уверена. Дожил, хмыкнув, прохрипел парень. Теперь меня читает какая-то малознакомая девушка. Хах, и почему ты такой проницательной не была, пока не связалась с тем придурком? Любовь, она не выбирает, сказала Джейн и улыбнулась. Но я не жалуюсь, ведь он подарил мне ребенка. Да уж, пробормотал Ирата и неожиданно не сильно стукнул голоребром ладони по голове. Ай, твоя жизнь не никчемна, дуреха, негромко произнес парень. К тому же, у тебя теперь есть ради кого жить, поэтому не стоит разбрасываться своим телом. И чтобы я такого больше не слышал. Ясно, ясно, заверила его Джейн, прикусив губу и пытаясь не заплакать от радости. Кхар-кхар, вот и молодец. Раз уж я тебя спас, то теперь твоя жизнь принадлежит мне. Смекаешь? Смекаю, подтвердила девушка, активно закивав и не выказывая признаков недовольства. Поэтому я приказываю тебе прожить нормальную жизнь и хорошо воспитать дочь. Этим мне и отплатишь. Для начала. Поняла. Но разве ты назаберешь мое тело? КХМ, скажем так, я понял, что для экспериментов с переменой пола пока рановато. Но ты свое тело береги. На всякий случай. Есть. Радостно воскликнула Джейн, приложив руки к груди. Что-то подсказывало ей, что Ирата никогда не заберет этот долг, отчего желание девушки отплатить ему хоть как-то только возросло. Но пока она решила просто прийти в себя и изучить своего благодетеля. «Ладно, а теперь рассказывай», — откинувшись на спинку стула, сказал парень. Галла сразу же поняла, что он ожидал услышать, и начала свой рассказ. Конец отступления. Глава 59. Исповедь и планы на будущее. Глава 59. Исповедь и планы на будущее. Отступление. После того, как из ботанички девушка превратилась в писаную красавицу, она, ожидаемо, стала куда популярнее в классе, и ей, вроде как, даже удалось завести друзей. Уж насколько искренних, большой вопрос, но все же. А еще Джейн обрела свою первую и пока единственную любовь. Как-то раз, после завершения уроков, она шла домой и натолкнулась на смазливого шатена. Тот слово за слово осыпал ее комплиментами и пригласил сходить в кафешку. Не избалованная вниманием противоположного пола, девушка сразу поплыла и согласилась. Пара свиданий, и напористый красавчик уже уломал Джейн на секс. Был он умел и нежен, отчего девушке все понравилось. Тут постепенно в ней взросла любовь, а отношения, казалось, становились только крепче. Потом парень предложил кое-что поинтереснее. Полностью доверяя своему возлюбленному, Галла даже не заподозрила подвох и приняла данные ей таблетки. В этот раз секс получился еще круче, чем обычно. Но это было только начало. Дальше пошли вещи посерьезнее, и девушка начала сомневаться, но одной улыбки возлюбленного хватало, чтобы все страхи улетучивались. Правда, прогресс, как известно, неостановим, и все становилось только интереснее. Через какое-то время этот тип начал намекать на тройничок, смену партнеров и прочие сексуальные эксперименты. Сначала в шутку, а после уже практически в открытую. Джейн пыталась от этого отказаться, но с этим были проблемы, особенно когда ты накачан наркотиками. Но любовь заставляла закрыть глаза даже на это и последующие измены. Как будто подобных сексуальных экспериментов было мало, в семье девушки тоже начались проблемы. Молодой отчим Галла неожиданно обратил на нее внимание и захотел попробовать дичь помоложе. Сначала были комплименты и туманные намеки, которые та, ввиду неопытности, игнорировала. Постепенно намеки становились все более явные, и тогда Джейн уже прямо отказала. Но в один день, когда отчим изрядно набрался, он изнасиловал падчерицу. Об этом узнала мать девушки, но неожиданно встала на сторону супруга и в результате жуткого скандала выгнала свою дочь, обвинив ту в провокации мужчины. Джейн не оставалось ничего, кроме как идти к возлюбленному и рассказать о случившемся. Но, вместо понимания, она получила лишь презрение. Он просто отдал ее своим знакомым в проститутке, а сам исчез из жизни девушки. Галла пыталась найти бывшего парня, когда узнала, что беременна от него, но ничего не вышло. Да и находясь практически в рабстве, это было непросто сделать. Когда ее хозяева узнали о беременности, то решили сделать Джейн аборт, но, по счастливому стечению обстоятельств, девушка смогла сбежать, прихватив некоторое количество денег. Ну, а дальше была работа, бродяжничество, попытки на всем экономить, встреча с пьяной компанией и почти успешное самоубийство. Джейн с мертвой улыбкой на лице рассказывала обо всем тихим голосом, уставившись на свои руки, пока из ее глаз не переставая текли слезы. Ирата, вздохнув, придвинулся ближе и просто обнял девушку, поглаживая ее по спине. Галла сначала замерла, а после вцепилась в парня с недюжинной силой, будто в спасательный круг. Сид поморщился от прострелившей тело боли, но ничего не предпринял, продолжая поглаживать девушку. «Теперь можешь выдохнуть и отпустить прошлое», — тихо проговорил Ирата на ухо Джейн. «Больше такого не произойдет. Ты проживешь долгую и счастливую жизнь в окружении любящих внуков». Видение пришло неожиданно, и парень решил поведать его содержимое собеседнице. Здесь и сейчас подобное было нужно Галла. «Уа-а-а-а!» Навзрыд заплакала Джейн после услышанного, уткнувшись в грудь Ирата. Но это уже были не слезы боли, а освобождение от прошлого отчаяния. «Так, давай-ка прекращай реветь», — сказал Заркан девушке спустя пару минут. «Или ты решила утопить меня в слезах? Тхах! Нет, хнык! А раз так, каха, то прекращай разводить сырость». Джейн кивнула, но плакать не перестала. «Ох, что же с тобой поделаешь? Все, давай прекращай, а то еще обезвоживание заработаешь», — улыбнувшись, пошутил Ирата. «Давай, не реви, говорю, тха-тха». Постепенно девушка успокоилась и вытерла слезы, текущие из покрасневших глаз, но теперь на ее лице была умиротворенная улыбка. «Вот и хорошо, а теперь ответь мне на один вопрос», — произнес Эрата и вновь взял лицо Галла своими сухими, горячими ладонями. Смотря в глаза брюнетки, он приблизился так, что их лбы соприкоснулись и вкрадчивым тоном спросил: «Скажи мне, Джейн, ты хочешь, чтобы я убил их, кого их?» Девушка поняла сразу, прислушавшись к себе. Она действительно почувствовала такое мимолетное желание, но практически сразу же оно исчезло. «Знаешь, если бы моя малышка была мертва, то, наверное, да», призналась Джейн, не отводя взгляд от радужек собеседника, перекрасившихся в цвет насыщенного расплавленного золота. «Но она была мертва», заметил Эрата, ни разу не моргнув за это время. «Да, но, благодаря тебе, она жива, поэтому нет, если на то пошло, то пусть лучше отвечают перед законом. Знаю, ты, наверное, считаешь меня глупой, но я так просто не могу», торопливо продолжила Джен. «Если я пожелаю смерти тех разумных, то буду не лучше их, но и простить их за причиненное зло моему ребенку никогда не смогу. Каха-каха, ты не глупая. Я бы сказал, что ты очень сильная и хорошая», хмыкнув, прохрипел Эрата, осторожно погладив Галла по голове. «Хорошо, что я не такой. О чем это ты? Да так, неважно. Лучше скажи, как дочку назовешь? Ой, и правда, вот же голова моя дурная», воскликнула Джейн и стукнула себя кулаком по макушке. «И как я могла забыть? Хе-хе-хе, все в порядке. Ты такое пережила, так что не стоит себя ругать. Ха-ах, может, ты и прав», тяжело выдохнув, протянула Галла. «Но прошлая жизнь закончена, как и то, что я тогда планировала. Имя для дочки тоже». Брюнетка задумалась, но через пару секунд неожиданно вскинулась и радостно посмотрела на Эрата. «Назови мою малышку». «Что?» – недоуменно спросил парень. «Назови мою дочь», – улыбаясь, повторила Джейн. «Не-не, у меня с названиями и именами туго. Лучше давай сама. Но ведь ты сам сказал, что, по сути, ее второй отец. И уж кому, как не тебе, спасшему малышку, дать имя? Ты не отстанешь?» – устало поинтересовался Эрата. И ответом ему стало интенсивное качание головой из стороны в сторону. «Хорошо, дай подумаю только». Галла послушно замерла и, прикусив губу от волнения, уставилась на своего спасителя. Тот с лицом, изображающим интенсивную мозговую работу, поджал губы и прикрыл глаза. «Пусть будет, Мария. На одном языке варварской планеты это имя означает «любимая». «Пойдет, Мария», — повторила за ним Джейн, словно катая слово на языке. «Да, прекрасное имя. Тогда пусть будет Мария». Но девушку прервала красивая зеленая твилечка, вошедшая в палату. На секунду задержав взгляд внимательных глаз на брюнетке, она обратилась к парню. «Эрата, как ты? Как видишь, пока живой», — прохикал Заркан, повернувшись к новому действующему лицу. «По виду можно подумать, что ты собираешься отправиться на свидание с силой. Кхе-кхе-кхе. Нет, на эту встречу я пока не стремлюсь. Ничего, у меня есть план, как немного восстановиться. Это хорошо. Не представишь меня своей очаровательной собеседнице? Марта, познакомься с Джейн Галла. Джейн, познакомься с Мартой Сентрис. Зэ, здравствуйте», — тихо отозвалась девушка, немного смутившись. «Приятно познакомиться. И мне, маленькая», — мягко произнесла твилечка. «Между прочим, именно Марта привезла нас сюда, так что она также причастна к вашему спасению. Спасибо вам большое, госпожа Марта». «Ни за что, я всего лишь вела аэроспидер. В сравнении с вкладом Эрата, это мелочь. Зато ты довезла нас вовремя», — вставил слово парень, откинувшись на спинку стула. «Вот уж не думал, что ты такая мастерица в плане гонок по городам. Во мне еще много скрытых талантов», — игриво проворковала твилечка, подойдя вплотную к парню. «Умеешь же ты нагонять интригу», — наигранно проворчал Эрата, встав со стула. «Жаль только, мне придется вас покинуть и отложить раскрытие этих тайн на потом». «Куда это ты?» — удивленно спросила Марта. «Да еще и в таком состоянии, нужно разобраться с мусором», — ответил парень, неторопливо пройдя мимо Сентрис. А в голове Джейн появилась догадка, о чем говорил Эрата. «Это связано с избившей меня толпой?» — приложив руки к груди, задала вопрос девушка. «Да», — коротко подтвердил Эрата, остановившись у двери и повернувшись назад. «Но я же сказала, что не желаю им смерти». «Да, сказала. Зато я желаю», — заявил глухим голосом парень, глаза которого вновь засияли. «Я же не смогу тебя остановить», — печально произнесла Джейн. «Верно. Эрата, может, не стоит в таком состоянии пытаться убрать мусор?» — нахмурившись, спросила Сентрис. По-моему, сейчас не лучшее время для подобного. Все будет хорошо, Марта. Даже в таком состоянии я крут, как гора Казбек. Ладно, время утекает. Вернусь через пару часов. Последнее он проговорил, повернувшись к собеседницам спиной, и, махнув рукой, остановился у выхода из палаты. Ах да, ты не связывалась с мастером, повернув голову, поинтересовался Эрата Усентрис. Пока нет, но как раз хотела это сделать. Тогда погоди немного, я сам с ним поговорю. Ха-ах, как скажешь, вот и хорошо. Все, до скорого, девочки. Ох уж эти мужчины, простонала Марта, когда парень вышел и грациозно уселась на пустой стул. Никогда не слушают нас, женщин, а после огребают проблем на свою задницу. КХМ, ну да ладно. Эрата, несмотря на юный возраст, достаточно опытен, так что сам разберется. Лучше давай немного поговорим о тебе, маленькая. Обо мне, да. Например, что ты планируешь делать после того, как выпишешься отсюда? Хочу найти жилье, устроиться на работу и выплатить долг хотя бы за лечение. Ага, а после как-нибудь помогать Эрата, пожав плечами, ответила Джейн. Я обязана ему и вряд ли смогу выплатить долг даже за всю жизнь. Значит, благодарность? Да, ясно. И, кстати, за свое лечение ты должна почти 15 тысяч датари, между делом сообщила Марта, наблюдая за реакцией собеседницы. «15 тысяч. Так много», – пролепетала Галла, но практически сразу мотнула головой и твердо продолжила. «Нет, неважно. Я оплачу, какая сумма бы ни была. Похвальная решимость, маленькая», – одобрительно сказала Марта, неторопливо положив ногу на ногу. «Но на этот счет не волнуйся. Возвращать их не надо. И все же, я хотела бы это сделать. Ха-ха-ха, как скажешь, Джейн. Тогда скажи, что у тебя с образованием?» «Я училась на факультете прикладной экономики и управления в Коронетском институте на специальности менеджмент, но не доучилась год. ХМ, неплохое место. Специалистов там готовят неплохих. А ну-ка, расскажи мне, что такое?» Спустя полчаса, во время которых Твилечка гоняла Джейн по различным вопросам, а также узнала прошлое несчастной, старшая женщина вынесла вердикт. «Неплохо. Видно, что того самого года не хватает, но ты весьма одаренная девочка. Молодец, спасибо. Как насчет того, чтобы работать на меня?» Наклонив голову в бок и поправив лифку, предложила Марта. «Тебе нужно только восстановиться, доучиться и будешь хорошим спецом с как раз нужными мне знаниями. Я... Ах да, и вот еще что. Мы с Эрата состоим в одной организации, помогая мне, ты в некотором роде поможешь и ему», призналась Сентрис собеседнице, впрочем, не беспокоясь про секретность. Уж то, что Джейн не выдаст тайну своего спасителя добровольно, женщина поняла практически сразу. Ну, а позже, когда он закончит свои религиозные дела, ты сможешь работать уже на самого парня. Крышей над головой и всеми условиями обеспечу, как и хорошей зарплатой. Что скажешь? Согласна, выпалила Джейн, придвинувшись ближе к Твилечке. Вот и замечательно, довольно произнесла Марта и обняла Галла, а после немного отстранилась, держа девушку обеими руками. «Уверена, ты не пожалеешь, маленькая, угу». «Тогда план на будущее», — сказала Сентрис, загибая пальцы. «Вы вместе с ребенком выздоравливаете, после делаем вам документы и заселяем. Дальше у нас твое восстановление в институте и параллельная работа на меня. Поскольку у тебя будет одновременно работа и уход за малышкой, то напрягать сильно не буду. Так, только введу в курс дела». «Поняла, раз это решили, то пока набирайся сил, и никаких нервов, ясно», с наигранной суровостью приказала женщина, «а то возьму ремень и накажу одну непослушную попу». «Ясно, госпожа», выпрямив спину, подтвердила улыбающаяся Джейн, «вот и молодец, ладно, тогда не буду тебе мешать, еще и Эрата надо проверить, тебе принесут деку, в ней будут мои контакты, в случае чего набирай, я всегда на связи». «Хорошо», Марта кивнула, улыбнулась девушке и направилась к выходу, но на полпути остановилась и обернулась к Галла. «Знаешь, я тебе даже по-доброму завидую». «Завидуете?» – переспросила удивленная девушка. «Мне, да, в твоей жизни, в самый главный момент, нашелся Эрата, а у меня нет», – пояснила печально улыбающаяся Марта. «Когда-то я тоже была сексуальной рабыней, вернее, разумным на контракте, хех, и когда случайно забеременела, мой работодатель приказал сделать аборт. Увы, помочь мне было некому и своего ребенка я потеряла. Ужасно», – прошептала Джейн, приложив ладони ко рту. «Соболезную вашей утрате. Спасибо. К счастью, какое-то время спустя появился разумный, что дал мне возможность отомстить и стать свободной, а я из преданности решила вступить в его организацию. Как-то так, ну да ладно, хватит печальных историй. Твоя черная страница жизни перелистнулась, и в будущем ожидается куда больше позитива, маленькая. Отдыхай и приходи в себя. Угу. Марта напоследок улыбнулась и вышла из палаты, оставив Галу одну, а девушка, последовав совету, легла в кровать и практически сразу заснула. И впервые за долгое время Джейн увидела светлые сны, где у нее все хорошо. Конец отступления. Глава 60. Месть. Глава 60. Месть. Даже простое дыхание отдавалось неимоверной болью во всем теле. Причем болело все, что только могло болеть. Казалось, даже разум и душу разрывало на части. И это не было чем-то удивительным, поскольку силу для воскрешения я проводил не только через тело, но и через ауру. Хотелось просто лечь и сдохнуть, чтобы прекратить это. Но этот трусливый порыв я задавил усилием воли. Не для того корячился столько лет. Нет, я еще покопчу небо. Сделанное мной было полнейшей глупостью. Я это прекрасно понимал. Эта девчонка была мне никем. И как ни печально, таких, как она, в этой галактике еще много. Возможно, не наблюдая я за жизнью Джейн в видениях, то прошел бы мимо, лишь отомстив. Но вышло как вышло. В тот момент, когда я оказался у ее агонизирующего тела, в голове пронеслись галлюцинации самой Галла, которые она видела из-за наркоты. Они были о том, как маленькая дочка Галла веселится на детской площадке, а потом уже видение от силы показало нечто похожее, как вариант будущего. Тогда передо мной предстал выбор, или вмешаться, или просто пройти мимо. И я задался вопросом, а тварь ли я дрожащая или право имею, не совсем в том смысле, в котором задавался Раскольников, но все же, оставлю ли их умирать или вмешаюсь с высоким шансом на хреновые последствия, могу ли я изменить судьбу хотя бы этих несчастных, перед тем, как влезть в будущий замес. И тогда, отбросив разум, просто пошел на поводу своего желания, по наитию, просто позову сердца, без логики и прочего. Сами собой пришли знания, как надо поступить. Сила будто извинилась, что втянула меня в это, и решила откупиться. Чтобы воскресить ребенка и удержать девушку на границе жизни со смертью, требовалось просто уйма энергии сразу обеих сторон. То количество, что я через себя пропустил, было колоссально. Но тут еще дело в моей неопытности. Все же, воскрешение я до сего момента не проводил, вот и использовал много силы впустую. И при этом темная сторона, вопреки своему обыкновению, была неожиданно покладиста. Вместо того, чтобы всячески мешать и пытаться засрать мозги, она тогда была весьма пассивна. Естественно, столько энергии разом вместо с жертвованием своей жизни сказались на моем теле, превратив в старика практически полностью. Не будь я частично шаолиньским монахом Матукаем, то сдох бы от такого сеанса мазохизма прямо на месте. Даже не знаю, удастся ли нивелировать все последствия сделанного, но я ни капли не жалел. Есть кое-что важнее более ослабленного тела. Этим поступком мне удалось доказать самому себе, что я могу. Просто могу нечто большее, нежели махать мечом и делать какие-то фокусы. Хех, даже для самого себя не просто облечь эмоции в правильные слова. И теперь, несмотря на крайне хреновое состояние, я испытывал умиротворение. А тело, на худой конец, если не поможет высасывание жизненной энергии или алхимия, то технику переноса разума никто не отменял. А уж где ее найти, я знаю. Сейчас же моя дорога лежала к первому из той компашки ублюдков. Именно их жизненную силу я и заберу. Забавно, что до этого подобную технику мне приходилось применять только против злобной фауны Карибана, и все. Это будет первый раз, когда я использую поглощение против разумных. Техника крайне полезная, но, как и у многих ситских приколюх, имеет побочки, поэтому следует знать меру. Где все виновные в избиении Джейн разумные, я знал, поскольку запомнил их ауры при лечении девушки. Теперь же они горели у меня в разуме, будто маяки, и первый из них находился совсем близко. «Приехали, уважаемый», — пискнул дроид водителя Эроспидера. В этой модели, видимо, не было автопилота, поэтому использовали труд металлического шофера. «Спасибо, вот, держи», — тихо сказал я, передав малышу заслуженные дотари. «Благодарю. Обращайтесь в наш сервис еще, мы возим лучше всех на Карелии», — заявил дроид, видимо, процитировав рекламный слоган. «Обязательно», — пообещал я, с трудом и кряхтением выйдя из Эроспидера. «Что же, пора идти к своей цели, а то не хотелось бы, чтобы этот ублюдок жил дольше положенного. Отступление. Мокзарт сидел в своей любимой кантине и с удовольствием выпивал карелианское виски. Деньги от той бомжихи оказались совсем не лишними. Он поправил свои блондинистые волосы, лезущие в глаза, и выпил очередную стопку. Жизнь сразу стала немного лучше. Парень решил выпить еще немного, а позже пойти в один классный клуб, где уже оторваться по полной. Но неожиданно его привлек какой-то старик в сером одеянии с накинутым на голову капюшоном, тень от которого скрывала левую часть лица. Самое интересное было в том, что этого деда будто никто не видел, кроме самого Мака. Поболтав остатки алкоголя в стакане, парень заметил, что старик идет прямо к нему. «Здравствуй, сынок», — раздался каркающий скрипучий голос неизвестного. «Как выпивка? Хорошая? Стоит ее заказывать? Здрасте». «Да, тут неплохую подают», — ухмыляясь, ответил Зарт. «Ясно. И как тебе пьется после того, как ты забил практически насмерть несчастную девушку, а ее ребенка убил М?» — доброжелательно спросил старик, прищурив видимый глаз. «Че что?» — неожиданно сиплым голосом произнес Мок, с трудом проглотив еще одну порцию виски. «Ты уже забыл, что ли? Только недавно случилось. Да уж, видать, у тебя с памятью проблемы. Я не понимаю, о чем вы», облизнув губы, заявил Мок, бросив на стойку кредиты за выпивку и быстро засобиравшись подальше от стрёмного старика. «Куда же ты, молодой человек?» Любезным тоном поинтересовался старый пень, с кряхтением шествуя за Зартом. «Ты ведь еще не ответил на мой вопрос. Куда надо?» — грубо сказал парень, направляясь к выходу из кантины. «И ни на какие вопросы отвечать без адвоката я не намерен». «Да что ты? Ну ладно, раз не хочешь по-хорошему, то будет тебе по-плохому. Иди за мной», — приказал старик, и тело Мака, вопреки разуму, пошагало за слегка сгорбленным человеком. Более того, блондин даже слова сказать не мог. Все, что ему оставалось, так это бессильно наблюдать в темнице своего тела. Шли они по весьма запутанному пути, куда-то в закоулки Коронета. За неимением иных способов отвлечься, Мок начал размышлять, что произошло. Мыслей было много, но самой вероятной ему казалось то, что неизвестный какой-то джедай или вроде того. О них парень знал мало, кроме того, что эти блаженные обладают нечеловеческими возможностями. Но могут ли джедаи подчинять тела, Зарт не мог сказать. Неужели они узнали о том, что друзья Мака напали на ту бомжиху? Но почему этот тип не пришел с нарядом полиции или не прислал указания явиться в правоохранительные органы? Это-то и еще множество вопросов роились в голове парня, который не мог на них ответить. К счастью для него, через несколько минут, протянувшихся для блондина вечностью, старик остановился в какой-то дюракритовой кишке, загаженной в прямом и переносном смысле. «Так, вот мы и пришли», — прохрипел этот тип, повернувшись лицом к Маку и махнув рукой. Тут же парень ощутил, как возвращается контроль над собственным телом. Первым его желанием был накинуться на старика, но Зарт смог себя сдержать. Если уж этот старый хрыч умеет такие вещи, то и защититься точно сможет. «Какого хатта? Кто вы такой и куда меня притащили?» — дав петуха, воскликнул Мок, сжав до белизны кулаки. «Кто я, неважно. Куда важнее, зачем мы здесь? А здесь мы из-за твоего преступления. Именно ты оскорбился, когда несчастная девушка случайно тебя задела, а после вы совершенно спокойно забили ее ребенка, а позже еще и ограбили. Это чушь, мы такого не делали, у тебя нет доказательств, а они мне и не нужны. Я же не суд, прикончу тебя, да и все», — пожав плечами, сообщил старик, и Мака как будто схватила огромная невидимая рука, начав постепенно сжимать. «Стой, стой, а как же мои права? Я требую, чтобы меня судили», — просипел блондин, пытаясь вырваться. «Хар-хар-хар, какая умора, ты требуешь, чтобы тебя судили?» — зло переспросил старик, сильнее сгорбившись. «Вот так наглость, вы не имеете права меня судить. Кто дал вам право убивать других людей? Так нельзя. Какой же ты хранитель мира и демократии?» «Я сам себе и дал право», — ответил похититель. «И я не хранитель чего-то там. Тогда чем ты лучше меня?» — в отчаянии вопрошал блондин, надеясь на хоть что-то, лишь бы выжить. «Да хотя бы тем, что не испытываю удовольствия от убийств и никогда не забивал до смерти ни в чем не повинных», — презрительно процедил старый колдун. «Уже этого хватит, чтобы быть лучше тебя, ублюдок. Ты же джедай, да, а джедаи не могут убивать просто так. Хе-хе, видишь ли, вынужден тебя разочаровать, я не джедай». И, к еще большему ужасу Мака, Глаза похитителя стали цвета золота. Н не может быть. В известной галактике за пределами империи чуть ли не каждый первый знал, что такие глаза – атрибут ситов, настоящих монстров, творящих жуткие вещи. Попасть к ним в руки было страшилкой для многих разумных из республики, особенно если они не принадлежали к людской расе. «Хе-хе-хе, вижу, ваша пропаганда хорошо работает», – сказал Сит, увидев реакцию Мака и усмехнувшись. «Примерно на уровне нашей. Как мы там, детей на завтрак еще не едим. Пока на девственницах остановились, а отпустите меня, умоляю. Я ничего и никому не скажу. Нет уж, ты должен ответить за случившееся. Но зачем вам впрягаться за ту бомжиху?» Из последних сил спросил Зарт. «Она же никто. Вы таких презираете». «Да, есть такие ситы, их немало», — подтвердил старик и жутким тоном продолжил. «Но это в данный момент не важно. Я считаю, что в цивилизованном обществе подобной мерзости, которую вы сотворили, быть не должно. И не важно, кто жертва, обычный человек или какой-то бомж. Да, я не смогу помочь всем, но хотя бы немного сделаю галактику лучше. А теперь давай покончим с этим. Н, нет, прошу, не уби. Промычал Мок, когда его рот сомкнулся сам собой неведомой силой.